Глава 9. Так как было практически невозможно выяснить полный распорядок дня всех жильцов и вычислить момент, когда в доме никого не будет, для Тоби оказалось сущим кошмаром пригласить агента по недвижимости для оценки стоимости особняка. Через некоторое время, однако, он смог поймать такой момент, когда Руби была на репетициях, Джоанна и Кон на работе, а Мелинда у визажиста в салоне на Крауч-Энд. Это было всего через пару дней после того, как ему пришло письмо от отца. Узнав, что в доме никого, Тоби позвонил в риэлторское агентство, и спустя 5 минут на пороге уже появился их сотрудник по имени Уолтер. У него были аккуратно постриженные усики и проницательный взгляд. «Должен заметить, перспективы этого здания огромные». Такими были первые слова агента при входе в дом. Уолтер вытер ноги и протянул Тоби руку. «Не часто люди продают подобные дома», — добавил он и стер тыльной стороной своей волосатой руки капли пота со лба, а затем черкнул что-то в свой блокнот формата А5. «О, да», — сказал Уолтер, оглядывая холл. «О, да, да, да, восхитительно. Так вы владелец, господин Добс?» «Да, все верно», — ответил Тоби. «И как долго?» — уточнил Уолтер. 15 лет, почти». Тоби сглотнул. Костюм, усы и блокнот агента по недвижимости создавали атмосферу детективного сериала 70-х годов, как будто Тоби был подозреваемым, а Уолтер его допрашивал. Агент одобрительно кивнул. «Должен сразу вас предупредить», — произнес Тоби, чувствуя, что Уолтер радуется слишком рано. «Я не очень-то хорошо следил за домом, кое-что подлатать тут определенно нужно». «Тогда давайте пройдемся и посмотрим», — предложил усатый агент. И Тоби провел Уолтера по дому. Из-за того, что тот явился очень быстро, Тоби не успел как следует прибраться и навести порядок. Глаза агента выхватывали из окружающего бардака отдельные предметы. Чью-то обувь, кружки, документы, расчески, пустые упаковочные пакеты, диски, засохший тост, извлеченный из горшка, лежащий на листе газеты в столовый цветок, который кто-то хотел посадить, но так и не успел. Одним словом, все эти кусочки жизненной мозаики жильцов дома. «Боюсь, что тут не то чтобы стерильно. Тут помимо меня живут еще несколько жильцов. Сейчас их всех нет дома», — сказал Тоби. «А, так вы живете не один», — заметил Уолтер. «Нет, с друзьями». «Понятно. А что насчет семьи и детей?» «Нет», — ответил Тоби, — «только мы, взрослые», — и нервно засмеялся. Пока они ходили по дому, агент почти ни слова не произнес, только что-то строчил свою записную книжку и периодически одобрительно хмыкал. Тоби чувствовал себя крайне неловко, открывая перед Уолтером двери в комнаты своих жильцов. Обычно он ни при каких обстоятельствах старался туда не входить, поэтому, изо всех сил пытаясь не смотреть, что внутри, Тоби каждый раз искренне радовался, когда приходила пора идти в следующую комнату. Как Тоби и думал, самой грязной оказалась комната Руби. На окнах были развешаны шелковые шали с кружевными оборками и электрические гирлянды, покрытые толстым слоем пыли. На полу валялись предметы гардероба, книги, музыкальные диски. Оставленная в беспорядке постель была завалена подушками и грязным бельем. На туалетном столике стояла полная окурков пепельница, пространство вокруг которой было заставлено упаковками от косметики и завалено украшениями. Комната Руби выглядела так, словно тут живет либо студентка, либо девушка, которая совершенно не умеет присматривать за своим жильем. Пахло тут сексом и сигаретами. Комната Кона и Мелинды напротив была полупустой, а тот скудный интерьер, который в ней имелся, был да нельзя минималистическим. На заправленной кровати Мелинды лежало простое опрятное одеяло и две объемные подушки. Матрас же, на котором спал Кон, выглядел довольно неряшливо. На деревянной панели слева от окна виднелась надпись «Кларабель» и крошечная картина. Симпатичная девушка в шляпе и с сигаретой в руке. Кларабель так звали страдающую маниакально-депрессивным расстройством художницу, которая в 96-м году прожила в этой комнате полгода. Она съехала, потому что собиралась выйти замуж за гимнаста из России и из-за этого переезжала в Санкт-Петербург. Было странно видеть столь оригинальный и даже слегка пугающий автопортрет среди тех вещей, которые принадлежали Кону и Мелинде. «Сколько в вашем особняке ванных комнат?» — произнес Уолтер, направляясь к комнате Джоанны. «2», — сказал Тоби, — «по одной на каждый этаж». «Хорошо», — ответил агент. «А что-нибудь еще из помещений есть?» «Нет, боюсь, что нет». Тоби потянул ручку двери Джоанны и с некоторым удивлением обнаружил, что дверь заперта. «А», — сказал он Уолтеру, — «кажется, она заперта». Тот кивнул. «Джоанна очень стеснительная девушка», — зачем-то добавил Тоби. Поднявшись наверх, Тоби показал Уолтеру свою комнату сверх всякой меры, набитую мебелью. Пришлось зайти и в элиповатые апартаменты Гуса, где Тоби долго объяснял агенту, откуда такой странный кошачий запах и почему за котом никто не следит. К тому времени, как они дошли до сада, Тоби впервые заметил огромную компостную кучу, оставленную на лужайке с конца прошлого лета, а также гигантские заросли сорняков из всех мыслимых и немыслимых мест. Трещин, расщелин, даже старых велосипедных шин. Довершили картину ржавая беговая дорожка и древний холодильник, добавлявший местному пейзажу изрядную талику коричневого цвета. Тоби чувствовал себя крайне неловко, слишком за многое пришлось извиняться. Теперь ему казалось, что Уолтер не согласится продать особняк и за 50 фунтов, не говоря уже о 500 тысячах. Налив агенту чай, Тоби сел рядом с Уолтером за кухонный стол. «Так вот», — начал Уолтер, — «дом весьма красивый». «Вы думаете?» «О, несомненно. Но, как вы и сказали, есть пара мелких замечаний по его содержанию, не говоря уже о меблировке и жильцах». «Что вы имеете в виду?» «Последние... это, пожалуй, есть главная проблема. Я мог бы уже завтра выставить ваш дом на продажу в том виде, в каком он находится, если бы мы смогли найти покупателя или, что более вероятно, застройщика, готового к тому, чтобы отремонтировать это здание, избавив его от всех эстетических проблем. В таком районе можно было бы рассчитывать на сумму примерно в 750 тысяч фунтов». Тоби перехватило дыхание. Уолтер продолжал. «Однако, если бы вы были в состоянии подлатать это здание самостоятельно, сделать косметический ремонт в кухне и ванных комнатах, разгрести кое-что в саду и, что более важно, удалить жильцов и создать семейную атмосферу, покупатель был бы готов отдать за ваш особняк гораздо больше». «Насколько больше?» — заикаясь, спросил Тоби. «Я бы сказал, если бы здесь был сделан косметический ремонт, если бы сюда могла въехать сразу целая семья, рыночная стоимость особняка составила бы около 900 тысяч фунтов. Может быть, даже миллион», — ответил Уолтер. «Вы ведь шутите», — подмигнул Тоби. «Не может он так дорого стоить». «Может. Определенно. Может быть, даже и больше, в зависимости от качества ремонта». «Боже милостивый». Тоби глубоко вдохнул и подергал себя за бакенбарды, чтобы убедиться, что это все ему не приснилось. «Ваш особняк уникален, господин Добс. В этом районе таких зданий больше нет, а за уникальность люди готовы предложить немалые деньги». «Итак, если бы мне сейчас вздумалось выставить дом на продажу, как мне нужно было бы поступить?» «Ну, можно продать дом застройщику, чтобы разделить его на две или три квартиры, или продать семейной паре, которая любит все перестраивать». «А если бы я сам сделал ремонт и выгнал своих жильцов, то есть, конечно, своих друзей?» «Тогда вы бы могли значительно увеличить стоимость дома». «И как бы на моем месте поступили вы?» — допытывался Тоби. «Ну, если бы в моем распоряжении было достаточно денег, я бы выбрал второй сценарий, скорее всего», — подмигнул Уолтер. «Неужели?» — не поверил собственным ушам Тоби. Уолтер решительно кивнул. «Без сомнения. Но в таком случае рекомендую вам с этим не затягивать. Сейчас на рынке недвижимости ситуация крайне нестабильная, так что постарайтесь побыстрее выселить своих жильцов, связаться с застройщиками и как можно быстрее выставить дом на продажу, чтобы максимизировать свою прибыль». «Вы правы», — сказал Тоби, глядя через окно кухни на свой запущенный сад и чувствуя, что начинает переживать. «Правильно, так я и поступлю», — сказал он. Как только Уолтер ушел, Тоби сделал нечто совсем нехарактерное. Он составил список. У него вдруг оказалось столько вещей, которые нужно было обдумать и сделать, что он решил, если перенести свои мысли на бумагу, то легче будет все это контролировать. Список неотложных дел. Первое. Купить новые диваны. Второе. Постричься. Третье. Купить новые носки. Четвертое. Осмотреть кухни. Пятое. Осмотреть ванные комнаты. Шестое. Пригласить строителей, чтобы составили смету. Седьмое. Пригласить водопроводчика, чтобы составил смету. Восьмое. пригласить декоратора, чтобы составил смету. 9. Выселить жильцов. 10. Продать дом. 11. Переехать в Корнуолл. Знак вопроса. 12. Заключить контракт с издателем. Знак вопроса. 13. Развестись. 14. Разлюбить Руби. 15. Найти правильную девушку. 16. Начать жить.